Глава вторая. На высоте 30 тысяч футов, над застывшим внизу океаном, Дэвид Беккер грустно смотрел в крохотный овальный иллюминатор самолета Learjet-60. Ему сказали, что бортовой телефон вышел из строя, поэтому позвонить Сьюзан не удастся. «Что я здесь делаю?» – пробормотал он. Ответ был очень простым. «Есть люди, которым не принято отвечать «нет». «Мистер Беккер», — возвестил громкоговоритель, — «мы прибываем через полчаса». Беккер мрачно кивнул невидимому голосу. «Замечательно». Он опустил шторку иллюминатора и попытался вздремнуть, но мысли о Сьюзан не выходили из головы.